Шакуни. «Мой царь, господа!» — прокричал Сахадев, перекрывая недоверчивую болтовню, которая с каждым ударом сердца звучала все громче. По поводу того, кто был старшим из потомков Кауравов, Дурьотхана или Юдхиштир, всегда существовали споры. Рождение Дурьотхана во дворце Хастинапура было засвидетельствовано по царской традиции и задокументировано в архивах. Проблема возникла, когда явилась бывшая царица Кунти, заявившая, что именно ее сын был старшим. Поскольку Юдхиштир родился в лесу, и никто не мог этого засвидетельствовать, дата его рождения до сих пор была известна лишь со слов Кунти, повторяемых в сплетнях на кухнях и трактирах. Но заявление Сахадева в открытом судебном заседании наконец подтвердило иск Юдхиштира, и, к сожалению, из-за маневров Шакуни Дурьотхана не присутствовал и не мог защитить себя. «Некоторые из вас выглядят шокированными моим заявлением», — серьезно сказал Сахадев. «Возможно, это трудно принять, учитывая, что вас годами вводили в заблуждение, что царевич Дурьотхана является старшим царевичем Кауравов. Но мать Кунти – женщина безупречной добродетели и честности. Она, как и подобает послушной жене, сопровождала моего отца в его добровольном изгнании. Она страдала молча. Действительно, в лесу нет ни записей, ни пергаментов. Но мать отслеживала течение времени по отметкам, которые она делала на древнем баньяновом дереве, росшем рядом с хижиной, в которой мы родились. У нас есть показания под присягой пяти известных наминов, которые посетили указанное дерево и самостоятельно прочли их. Согласно этим свидетельствам, которые были переданы клеркам, нет никаких сомнений в том, что царевич Юдхиштир на одно лето старше царевича Дурьотханы». Внезапно Сахадев рванул воротник и подал знак стражникам у входа. «Здесь душно. Откройте двери и дайте нам воздуха». Двери раздвинулись, и ворвавшийся прохладный ветерок принес нарастающий рев, подобный реву толпы на турнире. Шакуни услышал зловещий, несмолкающий речитатив. «Юдхиштир! Юдхиштир! Юдхиштир!» Имя, прошедшее через тысячи глоток, эхом отразилось от стен залов правосудия. Какой умный ублюдок! Сахадев повернулся обратно к трибуналу. «Кажется, люди Хастинапура выбрали своего будущего царя». «Не они это выбирают, мальчишка!» — взревел лорд Пурукуца. «Все знали, что он из черных. И уж тем более не ты!» «Царевич Дурьотхана уже помазан на престол как наследник. Притворяться, что это имущественный спор, было низко даже для тебя, Мадрон!» Царь, чье лицо стало бледным, как молоко, серьезно кивнул. «Боюсь, что господин Пурукуца имеет право так говорить, юноша. Царевич Дурьотхана уже помазан как наследник». «Ваша светлость, слова союза таковы. Закон превыше всего». «Царевич Дурьотхана был помазан наследником, потому что мой брат, предположительно, погиб во время поджога в Варнаврате». «Довольно поспешно помазан, если можно так выразиться. Но теперь мой брат вернулся, и закон ясен. Трон принадлежит старшему отпрыску Кауравов конкретного поколения, если только он не отречется от престола». «Закон превыше всего, господа мои», — повторил Сахадев. «И на мгновение прислушайтесь к звукам снаружи. Они уже знают то, в чем мы в этом зале стесняемся признаться. Было бы неразумно игнорировать мнение людей, не так ли?» Он повернулся к Белому Орлу. «Поддержкой простого народа никогда нельзя пренебрегать, дед, особенно в эти беспокойные времена». Ведур уловил его намек. «Действительно, если желания простых людей будут проигнорированы, кто может сказать, какая трагедия может случиться с Хастиной? Начнутся беспорядки на улицах или еще что хуже? Опасно расстраивать толпу, когда здесь собралось столько богатых господ, ваша светлость. И после той суматохи в Панчале, осмеюсь предположить, нам не помешала бы некоторая предсказуемость». Шаку не поморщился. Ведур был в кармане у Юдхиштира. Вот почему никто из служащих не предупредил Шакуни о планах Сахадева, когда он подал этот иск. Проклятие! Тем временем часть знати нервно заерзала на своих скамьях, перешептываясь друг с другом и с опаской поглядывая на дверь. Шакуни подал знак своим туманам, которые вышли из тени и стали по кругу вдоль стен зала и у входа для поддержания порядка. Это могло обеспечить хорошее поведение противников, по крайней мере, на данный момент. Все это время Сахадев стоял, улыбаясь. «Бородаваю!» Шакуни знал, что этот день настанет. День, когда Юдхиштир, наконец, столкнется с Дурьотханой. Но он не думал, что это произойдет так скоро. Он не был подготовлен. Если бы Юдхиштхира сейчас объявили наследным царевичем, это был бы бескровный переворот. Да, Дурьотхана мог разглагольствовать и кипеть, но в своем нынешнем любовном унынии он не пошел бы против закона. Вся схема Шакуни рассыплется на куски. Шанс на победу — это все, что мне нужно. Он поманил помощника Бхишмы, который, низко склонившись, поспешил к нему. Шакуни быстро написал записку на свитке и попросил его передать ее Бхишме. Мужчина поспешил обратно к Белому Орлу. Прочитав записку, Бхишма нахмурился, а затем поднял взгляд на Шакуни. Его глаза были твердыми и проницательными. Он размышлял. Затем он едва заметно кивнул. «Владыки Хастинапура!» — взревел Бхишма, фактически заставив зал замолчать. Командиру нужен хороший боевой голос, и Бхишма, безусловно, во многих сражениях доказал, что он им обладает. И сейчас он говорил именно так. «Я всем сердцем верю госпоже Кунти, что Юдхиштхир, родное дитя моего покойного племянника Панду, действительно старший царевич из рода Кауравов». Послышались пораженные вздохи, свист, аплодисменты, проклятие, возбужденное бормотание, а поверх всего этого — хриплый кашель царя. Бхишма вскинул руку, и в большом зале снова воцарилась тишина. «И он действительно достоин править благодаря своей образцовой приверженности нашим законам». Но таков и нынешний наследный царевич Дурьотхана, о чем свидетельствуют его административные реформы в столице. По закону наследным царевичем выбирается старший, но закон также гласит, что после того, как царевич помазан под оком Вайю, только смерть освобождает его от этой обязанности. Мы находимся на странном этапе в истории нашего дома, и, возможно, действительно потребуется решение. Но закон в его нынешнем виде заключается в том, что король принимает решение по рекомендации имперского совета, совета восьми, не совета ста, и уж точно не людьми за пределами этого зала. Шаку не хотел расцеловать Белого Орла. Бхишма выбрал идеальный случай, чтобы впервые согласиться с ним. Шаку не затаил дыхание, увидев, как Сахадев поднялся, чтобы возразить, но взгляд Белого Орла заставил его замолчать. Шаку не знал, что собирался сказать Сахадев. Как только дело попадает на рассмотрение имперского трибунала, оно не может быть отложено или прекращено без вынесения решения. Бхишма продолжил. «Как бы то ни было, я согласен с молодым Сахадевом в том, что пришло время покончить с этой неопределенностью. Восьмерка сейчас удалится в частный зал заседаний и не вернется сюда, в зал правосудия, пока не будет принято решение по этому спорному вопросу, который затрагивает само будущее Союза». «Плохой бросок», — сказал себе Шакуни. «И все же это шанс на победу». «Ваша светлость», — мягко сказал Юдхиштхир. «Вы были для нас отцом, и излияние вашей любви сделало нас вашими вечными должниками. Каким бы тяжелым и болезненным ни был обсуждаемый вопрос, великий патриарх всегда советовал разделять разум и сердце при вынесении суждений. Ваша светлость, прошу вас, поверьте, что это не было преднамеренной засадой с нашей стороны, как это может показаться. Мы столкнулись с бесчисленными невзгодами. Трагедия заставила нас с нетерпением ждать мира». После последней попытки убийства мы подумали, что лучше всего добиваться признания и утверждения истины, которая уже известна каждому. «И что же это за правда, мальчишка?» — спросил Крипа, старый, назначенный меру Ачарья, член восьмерки. «То, что ты сделал сегодня, совсем не то, чему ты мог когда-то научиться у меня». «Согласен, я не слишком образован», — усмехнулся Сахадев. «Хватит!» — Юдхиштхир бросил злой взгляд на своего брата. «Мои извинения, Ачарья. Сахадев выходит за рамки дозволенного». Сахадев снова перевел взгляд на книгу в своей руке. Это была самая большая книга, которую Шакуни когда-либо видел. Переплетенный в выцветшую кожаную обложку, толстый том с потрескавшимися желтыми страницами, исписанными корявым почерком. «Кодексы. Книга Дхармы». Юноша продолжил чтение с того места, на котором он остановился. Стих 81-110. Со времен событий, которые привели к Великой Ланкийской войне в эпоху Трета, старший из ныне живущих потомков царя считается наследником или в неблагоприятных обстоятельствах, когда нет выживших потомков мужского пола, старшая дочь царя выбирается наследницей до тех пор, пока она не выйдет замуж за человека подходящего происхождения, который затем становится регентом царства вместо нее до совершеннолетия мужского потомства. Запрет на отклонение от этого правила, подтвержденный Третьим Великим Советом Царей, не результат бережливости со стороны людей, а сознательное решение создателей науки царей, сформированное из огней незаметных неудач предыдущих поколений. «Древние были довольно многословны», — пожаловался Сахадев. «Это двухстраничный трактат о том, что именно старший потомок является наследником престола, ваша светлость. Я воздержусь от того, чтобы зачитывать его полностью, если, конечно, Ачарья Крипа не считает, что необходимо прочитать и услышать дополнительные выдержки». Шаку не глянул на Крипу, который бросил презрительный взгляд на Сахадева. Он был не из тех, кто легко сдается. «Но нет никаких законных доказательств, подтверждающих возраст Юдхиштира, не так ли?» — сказал он. «Его рождение не было внесено в царские аналы и архивы. Свидетелей фактической беременности госпожи Кунти нет. Хаос всегда должен уступать место порядку. Возраст царевича Дурьотханы неоспорим и подтвержден всеми обстоятельствами». Шакуни в смятении покачал головой. Крипа должен был согласовать свои слова с ним, прежде чем озвучить это вслух. Арджун отвернулся от окна и бросил на Крипу ядовитый взгляд. «Прости меня, Ачарья, но ты, возможно, не помнишь, что моя мать, бывшая королева Хастинапура, была слишком занята сбором дров, тасканием воды из колодцев, заботой о нашем больном отце и своей беременностью, находясь при этом в самых уединенных лесах, где компанию ей составляли лишь шакалы и гиены, чтобы у нее было время изготовить папирус для свитков, сделать чернила из древесного угля и обрезать птичьи перья для письма, чтобы записать дату и время рождения моего брата и отправить это в Хастину для ведения записей. Но не думаю, чтобы это было за пределами возможностей твоего отца», — холодно откликнулся Крипа. «Не позволяй своему сердцу опередить разум, царевич», — сказал Шакуни, становясь на защиту Крипы. «Это вопрос непосредственно закона, и его следует рассматривать с бесстрастным умом». «И именно так мы сейчас его решаем», — блестящие глаза Арджуны обижали зал. «Бесстрастно? Тогда давайте перейдем непосредственно к закону», — поспешно вмешался Сахадев. «Ачарья Крипа, я понимаю твои сомнения. Однако, учитывая, что мать Кунти, бывшая королева Хастинапура, она имеет право на права первых лиц, не так ли?» Ачарья Крипа неохотно кивнул. «Следовательно, допрос первого лица равнозначен оспариванию царского высказывания. По закону, такой вызов в случае неудачи карается смертной казнью. Смертью через...» Всего мгновение, Ачарья, Сахадев принялся театрально рыться в хрупких пожелтевших страницах книги. «Вот!» Сахадев начал читать. «Человек, который указывает обвиняющим пальцем на божественную святость царя и его людей, если будет доказана его неправота, виновен в святотатстве и будет наказан презрением. Руки Намина должны быть сломаны. Кшария будет убит. Драхма должен быть четвертован лошадьми. Решт будет подлежать...» «Да-да, я, демон раздери, знаю, что там написано», — фыркнул Крипа. «Мои предки были теми, кто написал это, мальчишка». «Никто не ставит под сомнение правдивость госпожи Кунти», — успокаивающе сказал Шакуни. «Мы все знаем, что она образец добродетели». «Теперь, когда мы договорились об этом», — сказал Сахадев, — «может быть, продолжим?» Несколько часов прошло в обсуждении законов Союза, старых решений трибунала и даже учений самых известных ачарьев Меру, но все безрезультатно. Слышались тонкие угрозы, предупреждения о беспорядках, предлагалось провести референдум, обсуждалась квалификация голосующих. Ни одна из сторон не сдвинулась со своей позиции. Время мчалось, как стремительная река. Сахадев был прав. Люди, собравшиеся снаружи, несомненно, будут обеспокоены. И если Панчал чему-то и научил, так это тому, что беспокойные толпы легко превращаются в жестокие толпы. Просьбы Шаку не подождать Дурьотхуну, и если на то пошло, остальных членов Совета Восьми были отклонены Пхишмой. Он пообещал сотне снаружи, что члены трибунала не покинут комнату, пока не будет принято решение. Абхишма был известен своей приверженностью своим клятвам. Юдхиштир и Сахадев с готовностью поддержали его слова. Шакуни как раз начал понимать, что ситуация превратилась в кусок мыла, за который невозможно ухватиться, когда его внезапно, как и Кота, поразила одна мысль. «Спасибо тебе, мой изворотливый ум!» Но он знал, что эта идея не должна была исходить от него. Он прижался к господину Махамати, капитану кораблей, про которого все знали, что он черный, и тихонько зашептал ему на ухо. Махамати глянул на него, как на сумасшедшего. «Ни за что!» «Вы видите какой-нибудь другой способ обойти все это?» — спросил Шакуни. Махамати задумчиво погладил свою жидкую седую бороду. «Ну?» — подтолкнул его к правильной мысли Шакуни. «Ладно, но ты у меня в долгу за это, Шакуни». Несколько мгновений спустя Махамати подошел к Пхишме. Шакуни не писал сценарий, по которому говорил Махамати, но то, что он сказал, должно быть, потрясло Белого Орла, потому что он резко повернулся и глянул на Шакуни. Затем он испустил глубокий вздох, как будто потерпел поражение. После минутного размышления он кивнул и прочистил горло. «Кажется, нет никакого способа это разрешить», — наконец сказал Бхишма тем богатым глубоким баритоном, который он часто использовал, чтобы заглушить другие голоса. В зале воцарилась тишина. «Нет способа, который не включает в себя огонь и кровь. Мне не доставляет радости предлагать печальную мысль, которую я обдумываю, ужасную мысль», — Бхишма положил руку на плечо Юдхиштира. «И все же мы, претендующие на власть, должны совершать ужасные поступки на благо Союза, как бы нам это ни было больно. Что ты предлагаешь, о дед?» — спросил Сахадев. «Раздел».